Жадность погубила, не стоило выбирать дешевую печать, с этой совладать несложно. Вспоминается, как Фира в свое время отключила печать монстра. Видимо, опытный маг может с ней так или иначе справиться. Ты должна корчиться от боли при каждом шаге. Почему ты даже не морщишься? Потому что такую боль перетерпеть, очевидно, нетрудно. Значит, она не подавляет печать полностью. А, да, Фира ведь испортила печать так, что она не включалась. Но печать ссадины работает. Значит, она все еще ощущает боль, пусть и ослабленную, но она дает. Вы думаете, вам сойдет с рук, что вы сегодня натворили? Вы все покойники. Может, на этот раз вы добьетесь своего, но тайные гильдии Зельдбуя будут преследовать вас вечно. Не тут-то было, оружейник, раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел ювелира с работорговцем. С ними, кстати, немного перепуганная Лисия. И Рафтян, я так волновалась. Рафу, еще бы, откровенно говоря, сама по себе битва выдалась даже напряженнее, чем против Кё. Ссадина прерывала магию, уворачивалась от навыков и вообще показала себя мастером боевого чутья. Мёрдер Пьеро, я бы тоже хотел задать пару вопросов, но ладно. Это ты, ювелир? Пораженный до глубины души торговец разинул рот и ткнул пальцем в ювелира. Я подумал, тоже пригожусь, поэтому пришел. А да, а ты здесь зачем? Хотя неважно, тайные гильдии Зельдбуя ни за что не пощадят их. Нет. Прости, но ассоциации Зельдбуя ничего не смогут с ним сделать. Если бы видел ту битву в Колизее, то и сам бы все понял. Он не стал досматривать битву. Экспромтом поставив нас в невыгодное положение, он сразу побежал конфисковать рабов. Я и весь мой клан считаем, что инцидент в тайном Колизее не заслуживает внимания, и полным составом выступим против какого-либо наказания команды Роквелли. А да, аналогично поступит ассоциация ювелиров со мной во главе. Но почему? Подобно тому, как ты пытался тайно обеспечить победу своему бойцу, тем же самым занимались и мы. А да, что, ты ведь рассчитывал подзаработать на чемпионате, а потом как-нибудь по-тихому разобраться с Надией и продать с аукциона ажиотажных детишек? Уверена, что да. Поэтому я вела себя так осторожно и напрягла все связи, чтобы освободить детей от рабской печати. Не уверен, что она говорит правду. Понять, о чем на самом деле думает ссадина, очень сложно. Что же ты такая спокойная, раз все понимаешь? А теперь поговорим по существу. Буду называть тебя оружейником, не против. Завтра мы одержим победу в финале. Денег, которых мы заработаем, хватит, чтобы расплатиться по долгу Нади. Мы купим ей свободу. А ты сейчас же отдашь всех рабов из Рулораны. Что за чушь? Какой дурак расстанется с таким богатством? Ты хоть представляешь, каких денег стоят эти детишки? Ну, я прекрасно знал, что он не согласится. И вообще, с какой стати тебя поддерживает ювелир? Ах, да я ведь не представился. Видимо, ему не хватило кривляний ювелира и работорговца, чтобы догадаться, с кем он имеет дело. В Колизее все уже догадались, кто на самом деле возглавляет твою команду, Рохтян. Правда, они до сих пор спорят, настоящий ли ты. Ничего, расскажу ему. Если попытается разболтать, остальные наверняка подумают, что я самозванец и поднимут его на смех. Я смерил торговца взглядом, затем выставил большой палец и заявил: «Я священный герой щита Иватанина Афуми, призванный сюда из иного мира. Я участвовал в битвах твоего Колизея, чтобы забрать ажиотажных рабов Рулораны». «Прекратите так выражаться, вы вредите своей репутации», — со вздохом обронила Рафтелия. «Репутации? Да плевать я на нее хотел. Мне сейчас не до осторожности в выражениях. Рабы Рулораны стоят таких денег, что их нужно вернуть как можно скорее». «Ты шутишь», — выпалил торговец, видимо, не поверивший ушам. «Вот незадача. Представиться представился, но пока не убедил. Хочешь доказательств, что я не лгу? Ну так получай. Эрстшилд, Секандшилд, Дритшилд, Шилд Призон. По пути я несколько раз поменял внешний вид щита. Если думаешь, что это магия, то почему я не читал заклинаний? У меня есть отличный козырь, который обязан убедить его. А да, сказал работорговец и протянул коголевую ягоду. Мне ее съесть? Я поднес ягоду к носу торговца, чтобы он хорошенько разглядел ее, а затем забросил в рот. А во. Ссадина почему-то мечтательно приложила ладонь к щеке. «Теперь веришь? Невозможно, Каха!» Силы покинули торговца, и он сел на пол. Похоже, неуязвимость к коголевым ягодам – самый верный способ доказать кому-либо, что я герой щита. Впрочем, наверняка об этом знают лишь купцы Милромарка и прилегающих стран. Вряд ли об этом известно каждому, но конкретно до оружейника слухи доходили. Вот такие дела. Ну что, сдаешься? А, и не думай, что тебе сойдет с рук то, что ты втянул нас в показательный бой. Че, что тебе нужно? Ну как, что возможно, где-то есть и другие выжившие из Руларны. Сообщай, когда будешь находить их. Я даже согласен помочь материально и заплачу за них, но тебе придется немедленно разорвать этот пузырь и опустить цены. Я практически уверен, что это он извратил желание Садина и накрутил ценник рабов. А теперь, когда преступник сдался, цены должны рухнуть. Конечно, ажиотаж может продолжаться и самостоятельно, но вокруг меня собрались влиятельные люди. Что-нибудь придумают. Например, скажи другим, что за владельцами рабов Руларны приходят убийцы, нанятые героем щита. Ты – живой тому пример. Думаю, шумиху заметили многие. Для слухов этого вполне хватит. Если будешь поддерживать меня так же, как и эти двое, ничего плохого с тобой не случится. Согласен? Эй, ладно. Так завершились мои выступления на Тайном Колизее. Конечно, был еще финал, но в нем мы одержали практически мгновенную победу, так что про тот поединок рассказывать нечего. Том 10. Эпилог. Флирт Садина смогла собрать ни много ни мало 15 рабов. Мне с трудом верится, что она купила их на выигранное в Колизее. Кстати, того раба, что Рафталия видела на аукционе, тоже выкупила она. Как пояснила Садина, она просила односельчан ходить на аукцион вместе с торговцем, чтобы скупать всех товарищей. Еще бы, тут надо знать, настоящих ли покупаешь. Сама Садина освободилась от оков договора и тоже стала свободной. Что там, Рафталия, переговорила? Да, все они поверили рассказу. Я уже объяснила, что деревня теперь на вашей территории, и мы как раз заняты восстановлением. Ясно. Осталось только решить, порабощать ли их. Может, мы вернемся к этому вопросу уже в деревне? Хаем, видимо, с намеком на то, что и эти дети по примеру Кила и остальных захотят стать сильнее, после чего запишутся в рабов добровольно. Хорошо мыслишь, Рафталия. Хорошо. Пока попроси их вступить в группу. Я постепенно переправлю их в деревню порталами. После слов Садины и Рафталии полтора десятка рабов радостно возвратилась в деревню через порталы. Кстати, сами порталы их поначалу очень удивили. Мы тоже пока что побудем в деревне. Я, если честно, устал. Есть. После возвращения в деревню ее бывшие жители, включая Садину, разговаривали со старыми друзьями. Фира отправилась в город рассказывать Милте о своих свершениях. Надеюсь, она ей ничего лишнего не разболтает. Значит, Роктян, тебя на самом деле зовут Наафумитян, ты так и собираешься называть меня Тян, из-за этого суффикса и ее снисходительного тона у меня всегда складывалось ощущение, что она говорит со мной как с ребенком. Итак, Наафумитян, как далеко вы с Рафталией заходили? Заходили, сестренка Садина. Зачем она употребила это слово? Рафталия ненавидит подобные шутки, и я полагал, что Садине об этом прекрасно известно. Или она просто спросила о том, как далеко мы путешествовали. Недавно сходили в параллельный мир по ту сторону волны. Там она и нашла эту катану, которая по меркам этого мира относится к звездному оружию. А во, Садина уставилась на Рафталию. Че, что такое? И все, и больше Наафумитян с тобой ничего не делал? Нет, о чем речь? Присоединилась Кил, все еще не пришедшая в себя от счастья после встречи с односельчанами. Ничего, Кил-кун, точно, обсуждаем подвиги Рафталии, пояснил я. Наафуми сама рассматривает все именно так, поэтому волноваться ни о чем. Что за выражения такие? Еще немного, и я начну считать, что правильной была как раз первая догадка. О, так значит. Ну, раз так, я забираю его себе, Рафталиатян. А чем ты? Да, какого черта? Я просто всерьез нацелилась на него, ворковала Садина, по ходу дела обвивая мою руку. Прекрати, противно. Но сколько бы я ни отмахивался, она цеплялась снова. Черт, да чего же упрямая. Я о тебе хорошенько позабочусь. Сестренка Садина, ты в своем уме? Ага, как ни в чем не бывало, ответила она. А, так ты о любви к братцу? Ну, его в нашей деревне все любят. Я сама дура и скупердяй. Сюсюкаться с вами и отыгрывать опекуна не собираюсь. Да, такими словами ты никого не убедишь. Что это сейчас было, Кил? Безмозглые ты все-таки. Садина прекрасно понимала мое отвращение, но все равно в открытую заигрывала. Я ничуть не сомневаюсь, что она просто издевается. Мы ведь о девушке, которая заставила меня ее сиськи потрогать, разговаривать с ней всерьез, попусту силы тратить. Но вот Рафтелия всегда серьезно, ей такие разговоры особенно не нравятся. Вот-вот, так что, Килтян, помоги-ка мне его охмурить. Пусть Наофумитян станет моим мужем. Чего захотела? Рафтелия бледнела на глазах, затем повернулась ко мне и спросила. Наофуми, сама надеюсь, вы не пили с сестренкой Садиной? Пил, когда мы в первый раз встретились, она пила как не в себя, я просто за компанию. В следующий раз тоже пили, но Садина никогда в стельку не напивалась. Ну нет, ты меня в любом случае одолел, разве нет? Рафтелия с такой силой хлопнула себя по лбу, что запрокинула голову. Что случилось? Наофуми сама в свое время сестренка Садина рассказала жителям деревни о своем решении. Ага, Кил закивала. Каком еще решении? Она сказала, моим мужем станет человек, который сможет меня перепить. Как только найду такого, он от меня никуда не сбежит, может даже не пытаться. Сестрица всегда была самой большой любительницей выпить во всей деревне. По слухам, она как-то раз выиграла региональное соревнование пьяниц и продолжила пить даже после его окончания. А во, поэтому нам всем кажется, что сестрица выбрала тебя будущим мужем потому, что ты смог ее перепить. Чего? Кстати, Садина ведь подсунула мне пиво с коголевой ягодой. И, кажется, как раз после этого стала вести себя вызывающе. Так это и есть причина, по которой она захотела выйти за меня. А я думал, просто издевается. Когда я посмотрел на Садину, находившуюся в человеческой форме, одной рукой она смущенно держалась за щеку, а пальцем другой выводила круги на моей руке. Вот дела, не будь случая с сукой, я бы уже поверил, что мое время настало и с радостью поддался. Как тебе удалось ее победить, братец? Я даже не знаю, побеждал ли. Она так себя ведет с тех пор, как я коголевую ягоду съел. А, понятно. На разные голоса ответили жители Руларана и закивали. Видимо, Садину в их деревне знали все. Мне ведь их пару раз дарили, когда мы ездили торговать. Это и были коголевые ягоды, а я думал, просто сувенир. Видимо, все большую известность приобретает метод коголевой ягоды, позволяющий отличить настоящего героя щита от самозванцев. По всей видимости, никто другой не может ее съесть без риска для здоровья. Думаю, ягоды одновременно служат и подарком, и инструментом для наказания самозванцев. Так что вот тебе мои настоящие чувства. Спасибо, Наофумитян. Эй, Садина устремилась прямо к моим губам. Еле увернуться успел. Тем не менее, она все-таки добралась до моей щеки и чмокнула ее. Ох, какая жалость. Ладно, губы в следующий раз. Прекрати. Вот же черт. Еще бы немного, и она бы мой первый поцелуй присвоила. Прости, но я в этом мире задерживаться не собираюсь. Как только тут будет мир, сразу вернусь в Японию. Мне кажется, или в воздухе что-то заискрило. Рафтелия сверлит нас с Садиной на редкость недовольным взглядом. Вот, Садина, видишь, Рафтелия крайне серьезная девушка, поэтому такое поведение ее расстраивает. Рарафу, уа-а, сестренка Садина, ахо-хо, я вся в предвкушении. Надеюсь, я буду приятно удивляться каждый день. А я надеюсь, ты будешь вести себя спокойнее. А... «Кстати, братец, сделай нам еды, еды, еды, еды вы, заткнитесь, как бы там ни было, теперь мы наконец-то приступили к тому, чтобы скупать односельчан Рафтели. Я не знаю, выйдут ли из них бойцы, но помощники получится точно. Вот только никак не могу отделаться от мысли, что трудности наши далеко не позади. Боюсь, мне придется тяжело в компании в открытую пристающей ко мне полузвера девушки Садины, а также чутко реагирующий на ее домогательство Рафтели. Том 10, глава магазина Таранана. В мире Кидзуны, когда Наофуми узнал полкил. Кидзуна, чего тебе, Грасс? Спросила я, забрасывая замечательную приманку Наофуми с помощью лучшей из моих удочек. От ощущения разматывающейся лески у меня душа поет. Не знаю, можно ли его хоть с чем-то сравнить. Рыбу ловить нужно в меру. Как всегда, серьезная Грасс упорно мешала всецело отдаться рыбалке. Хотя раньше она не жаловалась, пусть и рыбачила я не меньше. Да ладно тебе, я просто перерыв взяла. Не верю я тебе, ты ведь не отрываешься от удочки с тех самых пор, как Наофуми вернулся домой. Вот именно, Кидзунатян, еще и эснаборта отдел отвлекаешь. У эснаборта замечательная лодка. С его помощью мы мигом выбрались в нужное мне море. Но ведь среди ингредиентов рецепта лекарства восстановления духа, который записал Наофуми, была и рыба, да. Наофуми оставил нам рецепты, прежде чем его компания покинула наш мир. Поэтому я и рыбачу. Но ты почему-то разозлилась, когда мы предложили ловить рыбу сетью, и когда попытались помочь навыками. Это ересь, я такого не приемлю. Любая рыбалка – это вызов миру и поединок с рыбой один на один. Какой варвар будет использовать сети и пытаться ловить рыб косяками? А уж о том, чтобы глушить улов навыками, и речи быть не может. Не сворачивай с темы. Ты не прекращаешь рыбачить еще с того времени, как ушел на Афуми. Ну я ведь не нарочно. Я подергала удочку, чтобы приманка двигалась аппетитнее. Кидзунатян, давай-ка ты не будешь рыбачить, пока с тобой разговаривают. Ты даже взгляд от поплавка не отвела. Но мы ведь нашли ту самую рыбу, о которой говорил на Афуми. А раз есть она, должны быть и похожие на нее. Разве вам не интересно, что будет, если мы пустим на реагенты самую здоровую? Ну интересно, конечно, но который день подряд ты уже рыбачишь. Если вспомнить, когда ушел на Афуми где-то третий. Не знаю, я все это время увлеченно рыбачила. Итак, у нас реверс тропой, мне кажется, или на Афуми из воспоминаний вдруг обратился ко мне, звал меня, решила спросить я и помахала рукой. К сожалению, судя по его лицу, все-таки нет. Проваливай, рявкнул он. За что? На Афуми из воспоминаний быстро растворился во тьме. С чего вдруг мне такая чертовщина мерещится? Такое чувство, будто он приходил крикнуть, чтобы я не маялась дурью и бралась за ум. Вот и нет, ты рыбачишь уже третью неделю. Ой, правда, что ли? Остальные дружно кивнули. Что-то мне и правда вспомнилось, как я постоянно по ночам рыбачила. Как же быстро пролетает время, когда ты увлечен любимым делом. Конечно, благодаря тебе мы значительно продвинулись в исследованиях и вплотную приблизились к массовому производству лекарств восстановления духа, но я все-таки считаю, что с нас хватит. Пора конфисковать эту приманку. Но ведь моя мечта еще не сбылась. Я еще не выловила хозяина морей. Я думала, ты мечтаешь о мире во всем мире. Кажется, нам о многом нужно поговорить, Кидзуна. У тебя и такие амбиции были. Ты, Кидзунатян, конечно, не паренек, но от тебя тоже в дрожь бросает. Грасс и Ларк отчитывали меня с мрачными лицами. Ну вот, кажется, это надолго. Но как только я решила сдаться и смотать леску, как вдруг у меня клюнуло как никогда. О, я так бодро топнула, что клановая лодка и снобарта накренилась. Кидзуна, ты за что-то зацепилась? Зацепилась? Ну уж нет, это чувство я знаю. Рыба, я вжалась ногой в борт и начала быстро сматывать леску. Кажется, чем больше я напрягаюсь, тем сильнее накреняется лодка. Кидзуна, отпусти уже рыбу, ради всего святого. Что, она же тогда заберет наживку, которую подарил на Афуми? Пускай забирает, ответила Грасс с потрясающей быстротой. Она что, ревнует к ней? Зря ты, Грасс, мы с тобой все равно лучшие друзья. Впрочем, в иерархии ты все-таки на ступень ниже. Выражусь словами Рафтали-сан. Ты думаешь о чем-то нехорошем? С чего бы это я? Я расслабилась всего на мгновение, но улов не упустил момент и дернул так сильно, что я едва не выпала из лодки. Меня перевесило через борт, и я встретилась с добычей взглядом. Мне кажется, или она вся искрится статическим электричеством, и при этом похожа на касатку. Разве такие монстры бывают? Кажется, мы столкнулись с чем-то новым. Кидзуна, Каха, Ларк, я не могу больше терпеть. Идем. Ага. Только чур мы не будем мелочиться, как Кидзуна, и просто прикончим улов. Грасс и Ларк атаковали электрическую касатку техниками. Электрическая касатка взвыла и замедлилась. Еретики, быстро отошли. Я сама ее выловлю, вот увидите. Я добуду ее честно. И такую-то добычу уж точно ни за что не упущу. Уа-а-а-а-а-о. Эснобарт устало смотрел на всю эту кутерьму. Эх, а вот на Афуми-сан сейчас наверняка трудится на благо своего мира. Он мечтательно посмотрел вдаль и вздохнул, словно на Афуми в далеком мире мог его услышать. Том 11. Пролог. Поход за покупками. Прошу сюда. Пригласили меня спуститься по лестнице. Мое имя Иватанина Афуми. Я студент, которого призвала в параллельный мир героем щита. Нахожусь я на подземном рынке рабов Зельдбуля, страны купцов и наемников. Хочу купить себе новых рабов. Вскоре после связанной с Лингуем шумихи, я решил собрать побольше сил для противостояния Фэнхуану, следующему зверю-защитнику. С этой целью я получил у королевы титул и земли с деревней, которую собирался развивать. Тут, однако, всплыл вопрос жителей Рулараны, односельчан Рафтали. Все они считались подданными страны, но относились к полулюдям. Страна поработила их и долгое время над ними издевалась. Мои усилия помогли свергнуть подонкой церковь трех героев, стоявших во главе дискриминации против полулюдей. Королева издала указ об освобождении рабов, но беда пришла не одна. Указ немного запоздал, рабов уже успели продать в другую страну, где за них велись ценовые войны. К сожалению, многочисленные попытки спасти жителей Рулараны сыграли на руку купцам, которые смогли безнаказанно задрать на них цены. Также свою роль в ажиотаже сыграли слухи о моей верной напарнице Рафтели. Как бы там ни было, в силу множества неудачных обстоятельств цены на рабов из Рулараны взлетели до небес. Из-за этого нам пришлось зарабатывать деньги в нелегальном Колизее Зельдбуля. После многих трудностей мы все-таки победили и благополучно выкупили всех рожденных в Рулароне рабов. Хочешь еще людей, наофумитян? Нам не хватает рабочих рук, мы ведь еще и развиваться пытаемся, ответил я Садине, обвившей мою руку. Эта девушка, которую Рафталия считает своей старшей сестрой, тоже выступала в Колизее и пыталась наскрести денег на спасение жителей Рулароны. Сюда она пришла в получеловеческой форме, но у нее есть и зверочеловеческая, в которой она похожа на касатку. Лицом она похожа на легкомысленную японку-пьяницу. Она настолько сильна, что сумела в одиночку победить меня, Рафталию и Фира. Пусть нас и ослабило проклятием, мы все равно вроде как гораздо сильнее заурядных авантюристов. Нас в ходе той битвы как могли ослабляли, Осадину усиливали, и на самом деле она, по собственному признанию, далеко не такая всемогущая. Впрочем, как я могу судить по ее ловкости и умениям, она все равно грозный противник. За мою руку она цепляется не просто так, в свое время она якобы пообещала выйти замуж за того, кто сумеет ее перепить. С тех пор, как я на ее глазах съел коголевую ягоду, основу всего спиртного этого мира, Садина начала со мной всячески заигрывать. А вот и ты, оказывается, много думаешь о восстановлении нашей деревни. Еще бы, чтобы спасти детей, их мало просто собрать. Недавно ажиотаж привел к неприятному случаю, деревню атаковали охотники за рабами. К счастью, я неплохо натренировал жителей деревни, и вместе мы смогли дать отпор. Поэтому я буду и дальше убеждать рабов отказываться от наивной мысли о том, что кто-нибудь обязательно придет на помощь. Они должны уметь на деле постоять и за себя, и за деревню. Жители этого мира вообще склонны полагаться во всем на героев. Они хоть задумываются, каким мерзавцем нужно быть, чтобы призывать людей из другого мира и просить все за тебя улаживать. Впрочем, здесь могут сказываться многочисленные особенности этого мира, словно взятые из игр, существование уровня, который растет от побед над монстрами, и так далее. Ой, и краткое, ты просто душка. Я снова влюбляюсь. Хватит меня трогать. Я же сказал, я таким не интересуюсь. Сестренка Садина, пожалуйста, прекрати. Предупредила ее Рафталия. Рафталия некогда была девочкой-рабыней, но теперь стала моей напарницей, с которой мы уже через многое прошли. В другом мире ее выбрала клановая Катана, тем самым объявив достойной звания героя. Силы ей и правда хватает. Будучи героем щита, я не могу атаковать, так что вместо меня победы одерживает она. Она в штыки воспринимает любые разговоры о любви и интиме, видимо, сказывается желание спасти как можно больше людей от надвигающихся волн. Я ее неприязнь разделяю. Правда, у меня она появилась из-за одной сучки, навешавшей ложных обвинений. Кстати, Рафталия роскошно смотрится в костюме храмовой жрицы, но отказывается его носить, потому что предпочитает эффективные доспехи. Лицом она тоже чудо как хороша. Уши и хвост как у енота добавляют пикантности, а одежда жрицы поразительно хорошо сочетается со всем этим богатством. Я даже тайно планирую разжиться костюмом жрицы с хорошими характеристиками, чтобы она ходила в нем всегда. Охо-хо. Однако Садина продолжала жаться ко мне, издеваясь над Рафталией. Прекрати уже. Лучше успокой Рафталию, а то она недовольная. Уа-а-а. Подала жалобный голос Лисия откуда-то сзади. У Лисии есть способность творить чудеса во время духовного подъема, а в остальное время она отвечает за мозговую деятельность. В последнее время я ее что-то совсем не замечаю, хотя мне говорят, что она вовсю трудится. Впрочем, я не удивлен, что она выпала из поля зрения, ведь в Колизей мы ее не брали. Ей там выступать, форменное самоубийство. Фира недоуменно покрутила головой. Это у нас девочка Филариал, которую хлебом не корми, дай повозку потягать. Если Филариала выращивает герой, его развитие идет по особому пути, и он может принимать форму девочки-ангелочка с крыльями за спиной. Пока Фира не начинает говорить, она в самом деле похожа на белокурого ангелочка с голубыми глазками. Характер беззаботный, боевое чутье потрясающее. Еще свежи в памяти воспоминания о том, как она отличилась в недавней битве. Ей запретили использовать магию, но она исполнила песню, выученную в мире кидзуны, и сумела переломить ход сражения. В бою она надежная соратница. Рафу, а это с плеча Фира подала голос Сикигами, вернее, фамильяр, которую я создал из волоса Рафтали и назвал Рафтян. Если бы Рафталия умела на манер Садины обращаться зверочеловеком, она выглядела бы точно как Рафтян. У вас опять оскорбительные мысли, на Афуми сама, а во. Рафталия Тян умеет читать мысли на Афуми Тян. Я так завидую. Помолчи. Лучше еще подумаю о Рафтян, всегда помогает, когда устаю с ними разговаривать. Мы с Рафтян родственные души. Она всегда поддерживает мои злобные шуточки. С самого ее рождения я мог всячески развивать ее силами треклятого щита, который никак не отцепляется от руки, но в последнее время что-то совсем махнул рукой на боевые характеристики Рафтян и вожусь с настройками шерстки и прочей ерунды. Я пытаюсь добиться идеального кайфа от поглаживания Рафтян. Надеюсь, Рафталия этого не замечает. Кажется, я отвлекся. Итак, мы пришли скупить дешевых рабов, которые нужны нам для развития деревни. Мы пришли, а да, ох, наконец-то, когда мы спустились по лестнице к подземному рынку рабов, мне в глаза сразу бросилась на редкость изысканно оформленная клетка. Внутри сидела женщина-получеловек с рогами, как у демона. Кожа у нее смуглая, лицо довольно-таки симпатичное. В плечах широка, грудью богата, в общем красавица что надо. Вид у нее подозрительно здоровый, видать, голодом не морит. Такая рабыня мне не нужна. Чувствую, таких как она продают для интима. Секс рабынями не интересуюсь. Нет-нет, что вы, я из демонообразных, нас даже по меркам полулюдей считают могучими воинами. На лице женщины появилась хорошо отрепетированная улыбка, и она помахала мне рукой. Ты-то, что-то мне рядом с ней неуютно. Так и хочется найти повод дать ей в морду. Думаю, ей бы такой отзыв точно не понравился. Все равно нет, ты явно слишком дорогая. Нет-нет, что вы, я стою совсем немного. И все-таки, не нравится она мне, не хочу такую рабыню. На самом деле я не собирался ограничиваться одними только детишками. Она и правда подходит по всем параметрам, но что-то меня смущает. Тут я начал догадываться, что именно. Она напоминает мне о суке, о бывшей принцессе Милроморка, которая оклеветала меня, обвинив в изнасиловании, вскоре после призыва в этот мир. Я тоже молодец, угораздило же в такое вляпаться. Желаете посмотреть следующего раба? Да, увы, это не подойдет. Ой, какая жалость, произнесла Садина наигранным голосом и крепко прижалась ко мне прямо на глазах рабыни. Почему ей можно, а мне нельзя? Воскликнула рабыня. Гордость задела, я совершенно не понимаю, с какой стати секс-рабыня так себя ведет. С чего ей нужно, чтобы я ее купил? Просто ты не из тех рабынь, которые мне нужны, педофил. Еще и обзывается. Я укоризненно посмотрел на работорговцев. У работорговцев, как я понимаю, семейный бизнес. С нами на рынок пришел тот, с которым мы вели дела в Милромраке, и его зельдбульский коллега. Они похожи друг на друга как две капли воды, различать приходится по фасону фрака. Стоило посмотреть, как оба сразу отвернулись. Ладно, прощаю. Они мне много раз помогали. Я снова посмотрел на женщину. И много ты обо мне знаешь, чтобы называть педофилом? Рабыня замолчала. Она явно что-то скрывает. Ох, неужели я так молодо выгляжу? Сколько тебе? 23. Так что если что, фу, прекрати так часто подмигивать. И что-то сдается мне, что Садина привирает. Нет, все верно, подтвердила Рафталия. Отец рассказывал, сколько сестренке лет. Разве девушкам не положено скрывать возраст? Положено, но я помню, несколько лет назад отец говорил о том, что сестренке Садине пора подыскивать жениха. Если учесть, сколько воды с тех пор утекло, сейчас ей вполне может быть 23. Ух ты, неужели запомнила? Детская память – страшная вещь. Вот именно такая речь заставляет меня считать, что она старше. Она разговаривает, как бабка базарная. Как бы там ни было, можно попробовать посмотреть на себя со стороны. До сих пор я покупал только детей, причем преимущественно девочек. Так получилось потому, что я пытался искать выходцев из Руларны. Судя по акценту и языку, она, Лисия, уже догадалась, откуда взялась рабыня. Кстати, мне слова рабыни переводит щит. В этом мире, как и на земле, существует множество разных языков, но щит, к счастью, берет перевод на себя. В странах, где живут преимущественно люди, обычно говорят на так называемом милромаркском языке, а на других языках говорят. Ладно, не буду по этому поводу волноваться. Ты тоже не бери в голову, Лисия. Ха, хорошо, ведите дальше, как скажете. А да, ну почему? Почему ты отказался? Пропустив вопли рабыни мимо ушей, мы зашагали дальше. Том 11, глава 1. Зелье священного древа, вот следующее. Нас подвели к клетке с еще одной рабыней из полулюдей. Опять же, сытая и здоровой. Это еще девочка, но тоже машет ручкой и приторно улыбается. Эх, Мима, что, как я и думал, это тоже возмутилось. Да, она действительно ведет себя как ребенок по сравнению с предыдущей, но больно уж энергичная. Я привык к рабам с мертвыми глазами, в которых давно угас свет надежды. Даже Кил, и та меня до смерти боялась, пока Рафталию не увидела. Ни за что не поверю, что эта девочка с мордашкой авантюристки-мечтательницы, на самом деле рабыня. Мы пошли дальше. Каждая рабыня вслух возмущалась, когда я отказывался их покупать. Я догадался, что за чертовщина творится, и с прищуром посмотрел на работорговцев. Они дружно вытирали со лба пот. «Эй, вы, нам очень жаль, что мы не оправдываем ваших надежд, герой щита сама». «А да, эх, ладно, не хотелось, но придется», пробурчал я и поманил очередную рабыню к прутьям. Только подошла, схватил за грудки и переключился на угрожающий голос. «Говори, что задумала, тебе приказывает сам герой щита. Промолчишь, сотру твою страну с лица земли». А и краткое. Папа сказал, чтобы я вышла замуж за героя щита саму, а поскольку герой сама подпускает к себе только рабынь, мы заплатили деньги посредникам, чтобы они, ответила рабыня. Мой взгляд ее сильно напугал. Ну, маленькая девочка ведь, что с нее взять? И ты согласилась? Тебя хотят ради блага семьи отдать на милость незнакомого человека. Неужели ты согласна? Выглядит она еще младше Рафтали в день покупки. Вызывает отвращение сама мысль о том, что кто-то за счет маленькой девочки хочет чего-то добиться. Короче, возвращайся домой и скажи, что тебя раскусили. Если не уймутся, скажи, мол, герой щита помогает только тем полулюдям, которым действительно нужна помощь. Кажется, тут таких, как она, целая толпа. В общем, я от их предложения отказываюсь. Кажется, страна полулюдей Шильдвельд пытается сосватать мне своих девочек. Они прислали сюда дочерей богачей и знати, чтобы меня подкупить. Я правильно помню, что в той стране слова героя щита считают непреложным законом. Может, мне им письмо написать? Будете и дальше впаривать рабов, вам же хуже будет. А да, как вам будет угодно. Полагаю, они сразу прекратят, как только узнают о вашей воле. Великолепно, герой щита сама. Меня восхищает проницательность, с которой вы раскусили фальшивых рабынь. Тоже мне достижение. Да у них на лбу написано, что они не настоящие, хоть бы самую малость попытались. Скажем, подослали бы рабов, которых купили в кое-какой стране, исповедующей превосходство людей. Да чего печально смотреть, даже Рафталия не удержалась от вздоха. Неужели они считают, что Наофуми сама легко поддастся соблазну? Будь это так, я бы не страдала. Хаэм, что ты сказала? На твое счастье, с вами есть я. Я мигом излечу наофумитян от мнительности в отношении женщин. Рафу, заголосила Рафтян, поддерживая энтузиазм Садины. Ох, опять расшумелись. Лучше буду молчать. О, кажется, наофумитян не против. Значит, пора браться за дело. Что, я ее просто игнорирую, а она все воспринимает по-своему. Как же она задалбывает. Вот, получай сиськи. Садина обняла меня со спины и прижалась грудью. Отстань, Наофуми сама, успокойтесь. Сестренка Садина, хватит. О, как только я рявкнул, Садина действительно отошла, но продолжила раздражать улыбкой до ушей. Уа-а-а, а мне е можно вас сзади обнимать, господин сама, нельзя. Фира, видимо, решила, что мы играем, обратилась к королеве Филариалов и уже развела крылья в стороны. Черт, тактика не обращать внимания не помогает. И что тогда делать? Эх, кто-нибудь еще есть? Если окажется, что мы зря пришли, я буду очень зол. Разумеется, есть. Более того, именно их мы собирались показать в первую очередь. То есть иногда вы меня все-таки пытаетесь обмануть. Господи, как же я не хочу иметь с ними каких-либо дел. Кого бы вам хотелось посмотреть, герой щита сама, в первую очередь рабов для тонкой работы, желательно более-менее способных сражаться. У меня уже есть работники с ловкими пальцами, но нужны еще. Мне очень нужны умелые рабы наподобие ими, которую я учу создавать украшения. Как скажете, прошу за мной, и никаких фальшивок, ясно? Да, разумеется. Работорговцы привели нас к рабам уже известной расы. Здесь у нас торкообразные. Я подошел к клетке с кучей похожих на кротов полулюдей. Может, имя не родилось в Рулороне, но если удастся найти среди них кого-то, кто ее знает, с ними будет легче всего. Примерно как скилл было легко благодаря Рафтели. Короче, спрошу, кто из вас знает девочку по имени Имея? Слишком частое имя. О ком конкретно вы говорите? Ответил мне парень немного выше Имеи ростом. ХММ значит, Имеи много. Жаль, я ее полное имя не помню. Как же ее звали-то? Помню, какое-то дико длинное имя было. А, с нами же Лисия. Вдруг помнит? Лисия, ты помнишь то длиннющее имя Имеи? Уа-а-а. Судя по реакции, не помнит. Ладно, придется потом ее саму сюда привести, сказал я и собирался уже махнуть рукой, но тут заговорила Рафтелия. Ее зовут Имелюсрин Лисератиретик Валис, на Афуме сама, выговорила она, ни разу не запнувшись. Ничего себе у тебя память, хотя у Рафтели все характеристики на высоте, видимо, и память на имена тоже. Но ведь и вы держите в голове длиннющие названия блюд, на Афуме сама. Помните из недавнего, ты про ту пародию на филитде сардини сау басилиц, в переводе на нормальный это сардины с базиликом. В этом мире есть рыбы, похожие на сардин, но все-таки не сардины, и базилика нет, приходится импровизировать с пряными травами. Помнится, мы ими отмечали возвращение жителей деревни домой, благо отмечать уже было где. Блюдо, к слову, французское, такое запомнить не легче, чем имя имитян. Ты так думаешь, запомнить название блюда нетрудно, это ведь сочетание ингредиентов, а вот имя ими пришлось бы зубрить. А, вот вы о ком? Снова заговорил парень, ты ее знаешь, еще бы я свою племянницу не знал, а во, мы нашли родственника, это нам повезло, тут ваши с ней односельчане есть, да, из нашей колонии полно, значит их всех и беру, повидайтесь с Имеей, я объяснил работорговцу, что беру парня и всех его односельчан, как скажете, а да, а вы кто такой, по мне не видно, рабовладелец, если скажу правду, они ко мне все слетятся, лучше промолчу. Опять врать приходится. С Имеей все хорошо, она жива, здорова и трудится на благо деревни на Афуме Самы. Ясно. Жду не дождусь снова ее увидеть. Паренек честный, молодец. Жаль только немного бесхарактерный. А вот то, что длинное имя Имеи пригодится, не ожидал. Кто бы мог подумать. Охо-хо, кажется, станет шумно, вмешалась Садина. Это точно. Кстати, давно спросить хотел, вы с Рафталией кем друг другу приходитесь? Мы с родителями Рафтели вместе бежали, они хорошо ко мне относились, ясно. Получается, ни Садина, ни родители Рафтели, ни уроженцы Рулороны, ну, неудивительно. Скажем, регион, в котором я тружусь, осваивал только отец Эклер. Как я узнал, землю ему дали именно за тем, чтобы он попытался наладить дружбу с полулюдьми. Правда, когда он умер, регион быстро разорили, ну вроде бы, все. Мы потратили огромную сумму, чтобы расплатиться с долгами Садины, так что в кошельке сейчас не густо, на других рабов денег не хватит, ладно, пора возвращаться, пожалуйста, подождите, а да, вдруг остановил меня зельдбулский работорговец, чего тебе еще надо, у нас есть рабы, которых вам все непременно нужно увидеть, если их тоже прислала та страна, то я пас, нет-нет, более того, они... Так сказать, гвоздь сегодняшней программы. У меня почти нет денег. Эти рабы похожи на сильнодействующее лекарство, если вы понимаете, о чем я. Мы верим, что вы сможете с ними совладать, поэтому отдадим задешево. Сильнодействующее лекарство – это из тех, что могут сильно покалечить, если ими не умело пользоваться. Так и быть, посмотрю. За просмотр денег не берут. Ладно, сказал я и пошел следом за работорговцами. Прошу сюда. Нас привели в огороженную часть рынка. Кажется, это карантинная зона для больных рабов. Санитарные условия тут никудышные. Я, конечно, не сестра милосердия, но совесть все равно грозилась довести до нервного расстройства. Поэтому я сразу подошел к первой же клетке, показал склянку с лекарством и попросил раба подойти. У-у, вот, поможет, выпей. Спасибо вам. Я не вытерпел и начал помогать всем страдальцам, чтобы успокоить нервы. Я много зарабатывал на продажах лекарств и знаю, что даю рабам действенные препараты. И как вы, надеюсь, понимаете. Прямного благодарим и обязательно вышлем часть выручки. Хором не отвечайте, слушать тошно. Дальше зельдбулский работорговец шагал в припрыжку. Прекрати, опять тошно стало. В общем, уже скоро мне на глаза попались они. Мы пришли, прошу. В клетке сидело два получеловека. Че что за? Я работаю на совести, делаю все, что говорят. Зачем вы пришли? Первый, мальчик лет где-то 12. Так и лучится здоровьем. Ой, да ведь это же Фауртян. А ты, Надя, ХМ, они знакомы? Я спросил у Садины, и она кивнула. Когда я только прибыла сюда, мы с ним иногда сражались в Колизее. Порой разговаривали после битв. Раб-гладиатор, значит? Да, я слышал, что в Зельдбуле люди порой попадают в рабство, где их заставляют сражаться. Видимо, этот Фаур как раз из таких. А это кто? Я указал вглубь клетки. Не знаю. В темноте сложно что-либо разобрать, но кажется, там кто-то лежит на соломенной подстилке. И ему явно нехорошо. Хо-хо. Ну ладно, осмотрю сначала Фаура. Первое, что бросается в глаза, цвет волос. Смесь черных и белых. Уже по цвету волос и прически можно сказать, что он куда ценнее многих рабов. Глаза голубые с вертикальными кошачьими зрачками. Как ни странно, зрачки, голубая радужка и белки глаз внушают и наводят на мысль, что с этим парнем шутки плохи. Выражение лица агрессивное. Взгляд такой, будто он весь мир за врагов считает. Уши напоминают кошачьи, но очень круглые и очень пушистые. Наконец, глаз остановился на полосатом черно-белом хвосте. Он напоминал Наофуми сама. Мне почему-то кажется, что мы уже встречали похожих существ в мире Кидзуны-сан. Какое совпадение. Мне тоже. Белых тигров. О, Фира еще помнит. Да-да, этот паренек напоминает мне Бякка, против которых мы сражались в мире Кидзуны. Еще мне сразу вспоминаются эксперименты Кё по скрещиванию людей и животных. В общем, если бы он довел свое дело до конца, у него получился бы Фаур. Передо мной, так сказать, крайне удачный результат скрещивания человека с белым тигром. Хотя, наверняка он никакой не результат, а просто получеловек. В общем, пока что мои впечатления не лучшие. Может, и ребенок, но явно дорогой. Восхищаюсь тем, что первое впечатление побудило вас дать финансовую оценку, герой сама. Рафталия ничего не ответила, но чуть не потеряла равновесие. У тебя такой наметанный глаз, Наофумитян, а тебя я игнорирую. Впрочем, соглашусь, немного странно в первую очередь говорить о цене, но вообще, мне кажется, он чем-то отличается от всех остальных рабов. Блестящий вывод. Он относится к одной из самых знаменитых рас полулюдей, хакукообразным. Хакукообразным, поговаривают, это имя придумала самая первая четверка священных героев еще в незапамятные времена. Слово «бякка» состоит из двух иероглифов. У первого помимо «бяку» есть чтение «хаку». Иными словами, если неправильно прочесть слово «бякка», как раз «хакука» и получится. Значит, он принадлежит к древней расе полулюдей. Это, конечно, неплохо, лишь бы он, повзрослев, не превратился в монстра на манер Лингуя. Кстати, с какой стати его вообще прозвали в честь Бякка? Как я уже убедился по Кальмире, вкуса у древних героев не было совершенно, сказал герой, который назвал своего филариала Фира. Ага, и что дальше? Мы хотели бы преподнести их вам в подарок. Он, конечно, выглядит крепким, но я пока не вижу, с какой стати ты назвал его сильнодействующим. В мире Кидзуны мы успешно победили нескольких Бякка, и об открывшихся с них вещах я в первую очередь помню то, что они все с неприятными сюрпризами. Рафталия рассказывала об открывшейся с них катане как о крайне сложной в использовании. Уровни и характеристики какие? Вот такие. Я взял у работорговца бумаги и окинул взглядом. Ага, брат и сестра. Уровень 32, он кажется слишком юным для такого уровня. У меня в деревне все уже к 30 уровню взрослеют. Не ожидал такого высокого уровня. Я так понимаю, это какая-то расовая или индивидуальная особенность. Как видите, несмотря на уровень, он еще ребенок. Особенность этой расы в том, что их предельный уровень 60 и краткое, а повышать класс можно с 50. После повышения предельным становится 120 и краткое. А да, короче, вырастет, станет еще сильнее, именно так, впечатляет. Значит, у него какая-то особая раса, даже Фира не могла подняться выше 40 без повышения класса. Что же будет, если его прокачать? Вот теперь мне становится интересно. Кстати, его сестра один уровня. Хакукообразные известны тем, что не раз срывали гениальные планы знаменитого короля-мудреца Милромарка исключительно за счет силы. А да, нет, про подонка ты мне можешь что угодно рассказывать, но я-то его ни во что не ставлю. Кажется, он и здесь занимался самодурством и насилием. Нашел с кем сравнивать, но без него от Милромарка бы камня на камне не осталось. Как ты о нем хорошо отзываешься. Как бы там ни было, их раса входит в пятерку самых знаменитых. А да, ясно. Плевать я хотел на подвиги подонка в его золотые годы, но, по-видимому, бойцов мне предлагают действительно отличных. Способность сокрушать вражеские планы за счет грубой силы мне, как сражающемуся от защиты, очень пригодится. Весь вопрос в том, действительно ли в них сокрыта такая сила. Тут работорговец начал шептать мне на ухо, чтобы рабы не услышали. Однако под водой даже непобедимые Хакука бессильны против финообразных один. Ты на кого сейчас намекаешь? Работорговцы дружно покосились на Садину. Хаэм, теперь оказывается, что и Садина не абы какой получеловек, а элитный. Мне, правда, вспоминается, что Кандзи-касатка состоит из элементов рыба и тигр, так что некоторое отношение к тиграм она иметь может. Впрочем, вернемся к переговорам. Хотя брат здоров как бык, сестру поразило наследственное заболевание. Она слепа, не ходит и настолько слаба, что долго не проживет. Тем не менее, брат очень дорожит ей. Брат, который готов себя в рабство продать, чтобы опекать больную сестренку. Да он на главного героя книги тянет. Такого идейного можно хоть злодеям в мангу вставлять, фанатов будет толпа. Более того, его упорство подкрепляется расовой силой. Что тут думать, надо брать. ХММ, я бы предложил вам сначала разделить их, потом впрячь брата в работу. Соврите ему, что положили сестру в больницу, а сами выбросите где-нибудь в глуши. Конечно, брат должен считать, что она жива. У вас ведь есть звери-подражатели, герой сама, которые голос менять умеют. Разве у меня есть какие-то монстры-пародисты? У меня 4 типа тварей. Копающие, катающие торговцев, пасущиеся и воюющие. Он про Фира, я перевел на нее взгляд. Что о, Фира, подражать голосам умеешь? Голос умелти, например, умею. Фира Тян, ты само очарование, без промедления исполнила Фира. Да так хорошо, что я даже подумал, будто сама Милти и сказала. А вообще, какого черта? Что за само очарование? Чувствую, надо будет с Милти на эту тему побеседовать. Я подал работорговцу знак, чтобы продолжал. Уверен, после такого брат будет до последней капли крови сражаться за на самом деле мертвую сестру. А вам останется просто снимать сливки. Да чего омерзительное предложение. Я разочарован. Если я на такое пойду, он меня однажды предаст, как пить дать. Так и вижу, как во всю эту историю врывается Ицуки, спасает брата и на пару с ним идет меня убивать. И я не шучу. Безусловно, разгромить их я разгромлю, но зачем врагов наживать? Так вот почему у вас рабы такие бесполезные. Смотрите и учитесь, как правильно с ними обращаться. Я приказал работорговцам отпереть клетку. Че, что ты задумал? Да-да, я понял. Ты у нас ребенок суровый и сердитый, но пока помолчи. Что, какой я тебе ребенок? На мой взгляд, самый обыкновенный. Отмахнувшись от чего-то привязавшегося брата, я вошел в клетку и зашагал к сестре. Нет, не смей трогать Атлу. Брат встал на моем пути. Я достал из кармана зелье и показал. Я просто дам ей лекарство. Зелье, к слову, изготовил щит. У него настолько сложный рецепт, что сам я его просто не сделаю. В списке оно появилось после того, как я освоил способность чудодейственные рецепты лекарств щита дерева лингуя. Щит дерева лингуя 0.40, способность освоена. Бонус экипировки. Чудодейственные рецепты лекарств, особый эффект. Дар древних растений, благословение священного древа, мастерство. 0. Что делают особые эффекты, понятия не имею, но догадываюсь, что они как-то связаны с растениями. Рецепт мне от щита открылся только один. Причем он требует безумную гору реагентов, и лекарства, и улучшенные лекарства, и целебную мазь, и магическую воду, и лекарства восстановления духа, и так далее. Помимо них нужно в исключительно точных пропорциях смешать несколько ядов, отфильтровать и добавить к ним некую смолу священного дерева, знать бы еще, где она берется. Я как-то попытался сделать зелье собственноручно, но потерпел неудачу. Отправился за консультацией к аптекарю, а он на меня наорал, чтобы я больше не пытался. В общем, лекарство настолько сложное и драгоценное, что даже через щит его было очень трудно сделать. И называется оно зельем Игдрасиля. Думаю, его мощь станет ясна, если я скажу, что непобедимо адаптирующаяся бабулька их в свое время пила. Как правило, во всевозможных играх такие зелья называют эликсирами. Имя тоже под стать, ведь Игдрасиль – название мирового древа. Кстати, а откуда у бабульки взялись деньги на такие дорогущие зелья? Она в свое время подрабатывала по всему миру за счет стиля непобедимых адаптаций, а вот сын у нее вообще неприметный. Я его даже не замечаю. Ну ладно, в общем, в руке у меня лекарство от всех болезней. Я буду вашим новым хозяином. А это, лекарство, которое спасет твою сестру. Отрабатывать будешь до гроба. Аптекарь говорил мне, что стоит это зелье немало. Вот только я бы не смог скупить всех деревенских рабов, даже если бы начал ими торговать, да и запасов у меня нет. В мире этих зелий так мало, потому что некоторые болезни иначе никак не вылечишь. Они очень эффективные, и спрос на них огромный. Ходят слухи, что они и мертвого поднять могут. У меня почти не осталось денег, и я надеялся впарить лекарство какому-нибудь страждущему, но так даже лучше. Если учесть предстоящие битвы, сила мне сейчас важнее денег. С помощью зелья я навсегда превращу их в моих должников, которые будут слушаться каждого слова. Вроде, и правда лекарство, брат принюхался к зелью. Ты не знаешь, как оно пахнет. Хотя, откуда ему знать запах этого зелья? Знал бы, не сидел бы в клетке. Брат еще несколько раз втянул воздух, затем поднял взгляд и выпалил. Зелье Игдрасиля. Надо же, угадал. У него и нюх, как у собаки, видимо, из-за таких мелочей их расу так ценит. Но оно может быть отравлено. Ты собираешься всю жизнь сомневаться в лекарствах, так и не дашь сестренке ничего выпить? Если ты мне не веришь, то ладно, я не буду настаивать. Но разве этим ты поможешь сестре? Я все равно куплю тебя, как бы она ни страдала. Каха, с досады протянул он. Кто пришел? Девочка прокашлялась и повернула голову. Работорговец сказал, что она слепая. Голос услышала, здесь кто-то очень сильный и добрый, кто пришел. Брат, ты тебе показалось. Но я ощущаю огромную силу вот только. Девочка медленно повернула голову ко мне. Брат скривился, но жестом разрешил мне подойти к ней. Я приблизился к девочке, которую он назвал Атлой. Да уж у нее все тело перебинтовано, лица совсем не видно. Вся кожа в воспалениях. Удивительно, что она вообще жива. Лишь по ушам и хвосту можно еле-еле понять, что они с братом одной расы. «Вот только что?» – спросил я, понимая, что она уже заметила меня. Первое впечатление самое важное. Надо вести себя с ней надменно, как и с остальными. В глубине доброты и силы я чувствую печаль. «Печаль, говоришь?» Вспомнилось, как я психовал после того, как меня предала сука. Но на место тех воспоминаний тут же пришел образ Рафтали. Если бы я только сегодня пришел в этот мир, то наверняка счел бы ее весьма симпатичной. Вообще, в манге и играх полно персонажей, которые разговаривают такими намеками. Вот и больные девочки в таком же духе заговорили. «Слишком стараешься. Зачем вы пришли сюда? Ты понимаешь, что я с тобой сделаю? Да, вы возьмете меня в заложницы, чтобы мой брат работал на вас? Да, она говорит так, будто все понимает, и все равно, точнее, так, будто уже смирилась со своей судьбой. Как вас зовут, человек с добрым голосом? Наофуми. Наофуми сама. Идеальное произношение 2. Единственное, не считая героев, существо в этом мире, которое сумело правильно выговорить мое имя. В параллельном мире получилось только у Кидзуны. Ни Ларк, ни Грасс правильное произношение так и не освоили. Наофуми сама. Прошу, позаботьтесь о моем брате. Атла. Что ты несешь? Видимо, девочка понимала, что жить ей осталось недолго. Увы, я не собираюсь выполнять твою просьбу. Ясно, потому что заботиться буду о вас обоих. На, пей. Кажется, Атла хотела что-то сказать, но все-таки кивнула молча. Я поднес зелье Игдрасиля ко рту девочки. Ее брат сжимал кулаки, но не ворчал. Кэм. Атла пила, не сопротивляясь. Хаэм, что-то спецэффектов очень много. Сработало явно не только привычное повышение эффективности, и яркие какие. Видимо, я в последнее время набрал много новых эффектов. Всю ветку лингуя благодаря ост открыл, например. Чувствуется, как мощь зелья растет на глазах. Уф-уф, кажется, лекарство сработало. Дышать Атле стало легче. Че, что это? Словно гора с плеч упала. Атла, Кожа чешется, внутри стало тепло. Лекарству нужно время, чтобы полноценно подействовать. Пока лежи, ты еще не раз будешь его пить. Хорошо, мне нечем вам помочь, но буду надеяться на вашу благосклонность. Я встал и вышел из клетки. Так, тебя, вроде, Фаур зовут. Я посмотрел на брата, тот сразу отвернулся. Ну ладно, Атла, прости, что беспокою, но, да-да, меня зовут Фаур. Фамилия? Фаур снова замолк. С учетом расы они наверняка из какого-то знатного рода, а представиться не могут потому, что из семьи их выгнали. А раз так, то и допытываться нечего. Ну ладно. Итак, ты отныне мой раб. Тебе ясно? Ясно. Раз лекарство настоящее, я его отработаю. Мне зарабатывать в Колизее? Хаем, мысль неплохая, но не хочется ребенка в Колизее отпускать. Сначала я хочу его подразвить, пока не решил. В любом случае, у меня на тебя другие планы, так что про Колизей можешь забыть. И как я тогда должен расплатиться за лекарство? Я все устрою, просто делай как говорю. Не волнуйся, не обману. Я зловеще ухмыльнулся, Фаур ответил пронзительным взглядом. Вот так и должны разговаривать хозяин и раб. Учти, это дорогое лекарство. Гораздо дороже, чем рыночные зелья Игдрасиля. На всякий случай попытался я разжечь в нем чувство долга. Нужно как следует навешать ему лапши на уши, чтобы не сбежал, когда решит, что уже за все расплатился. Разумеется, сбежать я все равно не дам. Еще бы, я уже понял потому, насколько легче стал Атле. С нескрываемым отвращением, но честно отозвался Фаур. Кажется, к сестре у него болезненная привязанность. Неужели он и правда все это время жил наедине с ней и считал всех остальных врагами? У меня тоже был период кругом враги после предательства суки, так что Фаура я отчасти понимаю. Но помни, сестренку я тебе никогда не отдам. Что за чушь ты поришь? Ты такой беспощадный, наофумитян. Все-таки ты и правда замечательный человек. Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я радуюсь твоим комплиментам, садина. Я не Матаису, чтобы вестись на такую дешевую лесть. Лучше веди себя как Рафтелия, которая всегда пожалуется, когда я делаю что-то не так. Ну вот, раздражающе протянула садина. Тут вмешалась Рафтелия. Вы пришлись по душе девочке, поэтому ее брат начал ревновать, Наофуми сама, Рафу. Поддержала Рафтян. Хаем, вот оно что. Значит, я неплохо так попутал. Вовсе нет. Как она смеет так говорить? Надя, ты тоже не лучше. Возмутился Фаур, показывая то на Рафтелию, то на садину. Видимо, он так и не понял свое место. Значит, по возвращению в деревню его ждет спартанское воспитание. Мне сказали, вырастет сильным. Жду с нетерпением. Бабке лекарство помогало. Думаю, его сестре тоже поможет. Если поправится, ну, найду чем занять. Не беспокойся. Наофуми сама не такой человек. Рафтелия добродушно улыбнулась Фауру. А, и да, Фауртян, меня зовут не Надя. Постарайся поскорее выучить мое настоящее имя. Кажется, никакого напряжения между ними нет. Что же, предлагаю перейти к регистрации рабов. А да, ага, давай. Вот так мы получили в подарок брата и сестру. Примечание здесь. Очевидно, это сокращение, от которой у нас дельфинатла произносит Наофуми через кандзи. Том 11. Глава 2. Возвращение в деревню. Ладно, с регистрацией закончили. Занимайте очередь. Буду переносить всех в деревню. Регистрация рабов завершилась без происшествий, так что я начал телепортировать их в деревню с помощью портала. Разумеется, пока он перезаряжался, приходилось маяться от безделья и размышлять о вечном. Вот бы ты телепортировать умела, Рафтелия. У меня есть манускрипты возврата. Что толку посылать их к песочным часам? Хотя оттуда их могла бы довести Фира. Однако, время перезарядки манускриптов такое же. Еще на ум приходит линия возврата Кидзуны. Интересно, а ее Рафтелия знает? Кстати, я слышал, в Зельдбуле есть звездный герой. Он куда-то отлучился, и королева, и ювелир, и работорговец обнадеживали тем, что здесь я смогу встретиться со звездным героем Зельдбуля, но пока что его вроде как нет в городе. Разыскивать лень, но я попросил знакомых сообщить ему обо мне при случае. Я даже не знаю, призвала его из другого мира или же он родился в этом. Интересно, что он думает о священных героях. Впрочем, догадываюсь, что из-за поведения троицы всех священных героев кроме щита считают либо самозванцами, либо бестолочами. В общем, Рафтелия, я ко всему прочему попросил его встретиться с тобой, чтобы ты научилась линии возврата. Ты не против? Хорошо, надеюсь, наш разговор пойдет на благо миру. Поглядим. Если бы удалось обсудить со звездным героем методы усиления, я бы и сам смог стать хоть чуточку сильнее. Жаль, его нет. Ну ладно, наофумитян. Предлагаю скоротать время свида. Портал Шилд. Садину я перенес как можно скорее, чтобы не раздражало. Она слишком нагло флиртует, я ее не выношу. С ней не поймешь, пошутила она про свидание или в самом деле приглашала. С сестренкой Садиной очень сложно сказать, когда она настроена всерьез. Это я уже понял. Рафтелия, ты ведь не собираешься задумываться об амурных делах, пока не наступит мир во всем мире? Не собираюсь. За подобными праздными разговорами я и коротал время до перезарядки портала. Наконец-то настал черед Фаура и Атлы. Фаур хотел, чтобы Атла отдохнула, пока не настанет их черед. Он уложил ее спать, а потом постоянно носил компрессы. Спасибо, брат. Не благодари. Ты как? Мне гораздо легче. Это хорошо. На Афуме сама мы еще долго тут будем? Спросил Атла, поворачиваясь ко мне. Нет, уже почти пора. Хорошо. Думаю, тебе стоит выпить еще лекарство. Я переключился на щит дерева Лингуя, слил оставшееся зелье Игдрасиля в склянку и дал Атле. Кажется, ей стало еще лучше. Большое спасибо. Не бери в голову, ответил я Атле, а затем взглядом сказал Фауру: должен будешь. Гррр, с досады протянул тот. Кстати, кого-то мне его манера речи напоминает. Или мне кажется. Ну да ладно. Главное, чтобы зелье отрабатывал. Мне сказали, боец из тебя что надо, так что и работать будешь до упора. На Афуме сама. Атла взяла меня за руку. Прошу, подружитесь с моим братом. Что ты, мы же не ссоримся. Правда же? Фаур понебратски похлопал меня по спине. Что это на тебя нашло? Не забывай про свое место. Тебя это тоже касается, брат. Это замечательный человек. Как скажешь. Вот и славно. Атла снова улеглась. Видимо, устала. Может, лекарство действует? Но она все равно больная и наверняка быстро устает. Меня в сон клонит. Мы окажемся в деревне в мгновение ока, там и отдохнешь. Бубухай до ома. Я бы сама пробежалась, но это куда интереснее, вот увидишь. Фира, как обычно, совершенно не умеет объяснять. Впрочем, я догадываюсь, что это она о портале. Я чувствую, что птица с повозкой очень жизнерадостная и беззаботная. А еще она сильна прямо как на Афуме сама, проговорила Атла, указывая на Фира. А во, она разгадала, кто Фира такая на самом деле. Такое чувство, что ее незрячие глаза замечают нечто иное. Что такое, господин сама? Да так, рабыня Атла, которую я только что купил, слепая, но знает, что ты сильна. Эхе-хе, меня похвалили. Я вижу, что она росла, впитывая вашу доброту, на Афуме сама. Ага, гордо откликнулась Фира. Доброту? Это я с кем там добрым был? Что ты вообще несешь? Пока мы разговаривали, способность перезарядилась. Все, можно включать портал. Пора и нам возвращаться. Так точно, на Афуме сама. Наконец-то мы возвращаемся домой. Это точно. Впрочем, работорговцы продолжат искать твоих односельчан, так что сюда мы еще будем приходить. Как я поняла, ажиотаж спал, но так называемых детей Руллораны все еще продают задорого. Думаю, большую часть мы уже разыскали, но не факт, что всех. Некоторые дети могли превратиться из рабов в наемников, так что поиски продолжаются. К тому же я не уверен, что Садина собрала всех, кто остался в рабстве. Мне и в голову не приходило, что будет так тяжело доказать себе, что довел дело до конца. Портал Шилд. Я переместил нас в деревню. В нос сразу ударил морской запах, характерный для рыбацких деревень. Значит, вот ваша деревня. Хоть Атла ничего не видела, но все равно крутила головой. Ты прозрела, что ли? Нет, но я чувствую. Чувствуешь? Впечатляет. Такое чувство, что слепота ей совсем не мешает. В общем, Атла у нас в любом случае больная, так что жить будет в больнице. Фаур, неси ее вон туда, я указал на здание, которому назначил роль больницы. Его мы возвели за тем, чтобы рабы могли получать там первую помощь в случае ранений. Эй, ладно, Фаур понес Атлу на своем горбу. Надеюсь, мы еще увидимся, на Афуме сама. Отдыхай давай, я тебя еще навещу. Как скажете, идем же, брат. Ага. Фаур не слишком уверенной походкой скрылся в указанном направлении. Ао, Имея, дядя. Ох, сколько вас. Имея радостно обнималась с родственниками. Я слышал, ее родители убили, но ладно, хоть дядю удалось разыскать. Похоже, новые рабы поладят с жителями деревни и без моей помощи. Мы приступили к организации праздника в связи с появлением новых лиц. Я до самого захода солнца готовил еду, чтобы поднять настроение новичкам. На следующий же день новые рабы отправились тренироваться на монстрах. Я решил, что первые несколько дней потрачу на то, чтобы поднять их до более-менее пристойного уровня и дать им пообжиться в деревне. Кил, Лисия и Рафтели охотно взяли над ними шефство. Садина помогала на охоте. Что бы я про нее ни говорил, она невероятно сильна. Как мне рассказывали, всех нападавших монстров она уничтожала одной только магией. Так прошли два дня.